Глава 14. Можно к Бруно? Мы не стали звонить, боялись, что вы не разрешите нам прийти. Денби широко раскрытыми глазами смотрел на сестер. Дождь кончился, и облака неслись по грязно-серому небу. Обе женщины были в плащах с шарфами на голове. Их встревоженные лица расплывались бледными пятнами в тусклом свете непогожего дня. На Диане был пестрый бело-розовый плащ, в руках она держала букет нарциссов. По пустынной улице гулял ветер. «Входите», — сказал Денби, — «только я не знаю, может, вам лучше зайти ко мне». Он провел их из темной прихожей вниз в свою спальню, закрыл за собой дверь, соединяющую пристройку с домом. «Бруно слышит все, что здесь происходит. Лучше бы он не...» «Ну, спасибо, что пришли». Диана откинула шарф, обнажив голову с гладко зачесанными назад блестящими волосами. «Майлз очень расстроен вчерашним». «Черт бы побрал этого Майлза. Вы уж меня простите. Да, я представляю себе, как он был ужасен, бестактен и так далее». Он сказал, что был слишком потрясен, и что Бруно разнервничался, а Майлз этого не выносит. Чего же он хотел от умирающего старика? Майлз должен был держать себя в руках. Он старался, я знаю, он очень старался. Но у него создалось впечатление, что Бруно слегка не в себе. Бруно в себе. Майлз — законченный кретин. Он был чересчур ошарашен. Он чертовски спешил. Я хотел объяснить ему, что к чему, но он и слушать не стал. Мне нужно было настоять на своем. «Ну, хорошо, а можно нам повидать Бруно? Сегодня он неважно себя чувствует. Он тоже расстроился. Он не просто расстроился, ему очень худо. Трудно требовать от такого больного человека, как Бруно, чтобы он смотрел на вещи философски. Он просто убит этим идиотским свиданием. Я отнесу цветы наверх. Боюсь, можно нам зайти на секундочку, только взглянуть на него?» Сказала Лиза, которая стояла, прислонившись к двери, не скинув шарфа и не вынимая рук из карманов. «Не знаю, не знаю». Денби в первый раз внимательно посмотрел на Лизу. Она была темноволосой, в отличие от Дианы. Лицо сухощавое, пряди каштановых волос, выбившиеся из-под мокрого, туго завязанного шарфа, торчали во все стороны, большой нос покраснел от ветра. «Понимаете, — продолжала Лиза, — мне кажется, очень важно что-то срочно предпринять, пока они не пришли к окончательному выводу, что им невозможно видеться». «По-моему, Лиза совершенно права», — подхватила Диана. «Это она придумала, что нам надо прийти, будто бы от Майлза. Мне кажется, может быть, Бруно, мы бы сказали ему, что Майлз просит прощения. Две женщины...» «Две женщины!» — рассмеялся Денби. «Вы, девочки, думаете, будто вы всесильны. Вы увидите очень больного и в высшей степени сварливого старика. Не воображаете, что вам удастся приручить Бруно?» «Мы зайдем только на минутку», — сказала Лиза. «Отдадим цветы и немножко поговорим с ним. Он потом будет вспоминать о нашем посещении. Оно скрасит его жизнь, рассеет тяжелое впечатление от встречи с Майлзом». Денби поколебался. «Ну, хорошо, я пойду и скажу, что вы здесь. Но едва ли он захочет вас видеть. Он просто вне себя от горя, и, боюсь, с головой у него тоже сегодня не очень неподходящий день для посещений. Пожалуйста. Ладно, ладно, пойду посмотрю. Поднимитесь наверх и подождите на лестничной площадке. Привет, Аделаида. Это прислуга Аделаида. Миссис Гринслиф, мисс Воткин». Денби поднялся по лестнице и просунул голову в дверь Бруно. Неосвещенная комната походила на унылую тюремную камеру с тусклым окошком, за которым мчались по небу серые, подсвеченные невидимым солнцем облака, отчего черная труба электростанции, казалось, тоже медленно двигалась. Бруно сидел на кровати, неестественно выпрямившись. Обычно он лежал, укрытый одеялом. Его фланелевая пижама в красно-белую полоску была застегнута на все пуговицы. Руки под одеялом плотно прижаты к бокам.

Он нащупал ручку двери, протянул к Диане руку, как бы защищая ее и выпроваживая в то же время. «Денби, замолчи, Бога ради!» Они с Дианой застыли в дверях. «Не говори со мной так, точно я капризное дитя. Ты что, хочешь, чтобы они решили, будто я маразматик? Я пока еще в своем уме, и будь добр обращаться со мной соответственно. А вы сядьте сюда. Вы, пожалуйста». Бруно смотрел на Лизу. Он с трудом выпростал из-под одеяла руку и, не отрывая ее от покрывала, указал на стул у кровати. Лиза села. Денби почувствовал, что Диана толкнула его сзади локтем. Он вздрогнул и обернулся. Диана, бормоча что-то невнятное, хотела взять Денби за руку, но она толкнулась на его палец и потащила Денби из комнаты. Он пошел было за ней, однако в дверях замешкался, потоптался на месте, успокаивающе махнул ей рукой, когда она была уже на ступеньках лестницы, и остался в комнате, закрыв за собой дверь. К спертому воздуху примешивался теперь запах нарциссов. Лиза держала Бруно за руку. Денби прислонился к двери, у него сильно кружилась голова. Чего он испугался? Теперь он видел профиль Лизы рядом с лицом Бруно. Ужасала ли его эта близость? Нет, ничуть. «Вы ведь не боитесь меня, правда, милая?» «Нет, конечно, нет. Я так рада вас видеть. И вы принесли мне цветы. Да, мы с сестрой. Они и от Майлза тоже». «От Майлза. Вы, конечно, Майлз был так жесток со стариком-отцом. Он просит прощения. Он был очень расстроен и растерялся. Теперь он раскаивается. Он надеется, что вы позволите ему снова прийти». «Денби говорит, что не стоило мне встречаться с Майлзом. Это было большой ошибкой. В конце жизни человеку требуется мир, покой. Майлз кричал на меня. Страшно кричал. Понимаете, я хотел рассказать ему кое о чем. А он не стал слушать, сказал, что знать об этом ничего не желает». Бруно перешел на доверительный шепот. Лиза слушала его с напряженным вниманием, отчего казалось, в комнате очень тихо. Странно было видеть их головы, склоненные друг к другу. «Не сердитесь на Майлза. Он просто растерялся. Он сказал, что прошлого больше не существует. Но ведь оно существует, правда?» «Конечно. Для нас оно существует». «Именно. Вот вы меня понимаете. Вам нужно снова пригласить Майлза. Поговорите с ним о каких-нибудь пустяках. Это отнимет у вас совсем немного времени». «У меня очень мало времени, моя милая. И я не могу тратить его на пустяки. Мне нужно решить самые неотложные вопросы. Денби...» «Да, Бруно?» «Налей нам шампанского». На полу стояло несколько запыленных бутылок, и Денби взял одну из них. На столе было два стакана. Он стал откупоривать шампанское. Оно весело брызнуло в верхний угол комнаты, вспугнув дремавшего там паука, и золотистым каскадом полилось в стакан. От того, что у Денби это получилось так неловко, всем стало легко. Он передал стакан Лизе, которая, в свою очередь, передала его Бруно.